Мы начинаем очередной урок. Зогар 97. Страница самых тет 69. Гасулам. Левая колонка, строчка 12. Мы учили на прошлом уроке нечто очень такое удивительное в духовном, что мы знаем, что всегда, что есть свет и есть кли, и есть масах. И невозможно было, так мы учили всегда, что невозможно ничего получить от света иначе, чем через масах, поднятием орхозер и затем получение в гуф. А здесь он нам рассказал, что есть еще такое явление, как слезы. То есть капли, которые текут из глаз, из хохмы. И вот эти капли хохмы, они проникают с каждым зевуком наряду с нормальным, как бы привычным нам получением через масах, через орхозер. Вот эти слезы, они проходят без масаха, то есть вне орхозер. И вот это также, то это, очевидно, элемент того, что он хотел рассказать Раби Хия, что Раби Хия полагал, что вот эта Малхут де Малхут, она лежит в прахе земли, и никто до нее, как бы, свет ее к ней не приходит, не дотрагивается до нее. А здесь оказывается, что при каждом приходе посещении царя Лани, он делает, он ударяет о масах, и так как высший свет всегда хочет дать и сильнее, чем масах, то прежде чем масах отреагирует, поставить защиту, станет в стойку, уже какие-то капли проникли через масах. И, конечно же, это этим ослабляется бхина, то есть ослабляется, имеется в виду, осветляется таким образом с каждым масахом, также и бхина далит четвертой стадии малхут де малхут. Имеется в виду место малхут де малхут в творении. Ибо малхут де малхут сама спрятана в Радла, в Атике. А место ее называется Большое море. Почему называется Большое море? Потому что там, под нами, под человеком, имеется в виду в его самом нижнем месте, которое он ощущает, еще ниже. Там это в Большое море, так же, как и в мироздании есть такое духовное место, которое называется море, вот это Большое море. И что, почему море? Потому что там, как наряду с... там есть и искры святости, и клипот. И вот туда постепенно капают эти капли. И, конечно же, этим самым вызывают, в конце концов, смерть Ситры Ахры. Постепенно. Строчка 12. Везе шеомер. Венафлей инон демайн ратихин. Каэша 13. Лего яма раба. Двоеточие. Везе шеомер. Это что он говорит, Зогар. Венафлей инон демайн. И вот эти слезы, они падают, ратихин слезы, которые кипящие, как огонь внутри большого моря. Двоеточие. Выгусу сода кату. Киаза камавет 14 агава. Каша, кашеоль, кина, решафега, решфей, эш. 15. Шалгевет, юткей. Это стих из Шира Ширим, из песни песни. Оттуда взято. Восьмой. Восьмой перек. Кинит баэрша эйлу 16 гадмаот баот митох рахамим ваагава мигаор 17 гайльон эль гатахтон. Точка. Большой-большущий секрет. Когда мы это знаем, уже ориентируемся на это и знаем, что есть, какая есть помощь сверху в разных, в каком виде. 13. Двоеточие. Потому что верить, я верю, надо знать, во что верить. Правильно? Во что верить? Я верю в то, что каждым твоим движением, которое ты делаешь в направлении осуществления цели творения по отношению к тебе, что ты веришь, и ты знаешь, как это функционирует, тогда имеет смысл, и тогда целенаправленно идешь к цели. Вот это очень важно знать, и вот это что научит нас. 13 после двоеточия. Вегусода катувы. Это секрет написанного из стиха из Шира Ширим, песни песни. Киаза камавет агава, ибо любовь крепка, как смерть. Крепка еще не только крепка, она аза, она нагла, наглая, как смерть. Каша. Каша, кишеоль, кин-а. Зависть тяжела, как тяжела, как ад. Решафега, решфей, эш. Ее огни, они как разгорающийся, как какие есть огни, которые уже разгорелись, уже как они как бушующие огни, о, как бушующий огонь шалгевет юткей, пламя, лучше сказать, пламя юткей. То есть решафега, 14, предпоследние три слова. Решафега, решфей, эш. Ее пламя, как пламя огня. Шалхевет ют кей, пламя ют кей. Ки нидбаэр, ибо объяснено. Шаэйлу Что это означает, видишь? Ибо объяснено. И вообще, когда говорится про огонь, то это значит, это не свет, это значит, что это как оттворение, да? Когда говорится огонь, есть свет, а есть огонь. Есть ор, а есть мицва. Есть свет, а есть мицва. Есть свет, а есть, как сказать, свеча. Разница есть. И так же самое есть свет, а есть огонь. А огонь идет там, оттуда, где есть дин. Там говорят с языком Зогара, что это огонь, пламя. Ки нидбаэр шаэйл, ибо объяснено, что эти 16 гадмаот, что эти слезы, баот митоха рахами багава, они приходят из милосердия и любви, мегаора ильон, из высшего света, от высшего света 17, эля тахтон, к нижнему. Точка. Ухмошетим цаба анаф агашми. 18. Баэт шага адам никваро. Маавав, никмару маавав, маяв, извини, маяв, багавав рахамим, аль 19 хаверо, немцаот, адмаот ротахот, кефи медат 20, кемират маав алав, точка. Кмоше, вот сейчас вот дает нам сравнение. Ухмоше тимца баанафа гашми. А так как, и так как ты находишь в материальном, в материальной ветви этого явления, так и так же, как в зевуге, да, это сверху идет, и так же в материальной ветви, то есть в материальной ветви в нашем мире, когда Баэт шагадам никмару 18 маав. Во время, когда у человека он растроган изнутри маавав, маяв. Растроганы изнутри багавав рахамим в любви и милосердии альх аверо к своему товарищу 19. Немцаот адмаот ротахот. Видно, получается, что слезы, ротоход, они они кипящие слезы, слезы кипят, кефимидат, кемират, маафалав, слезы кипят в соответствии с мерой, да? В соответствии с мерой его растроганности по отношению, его внутренней растроганности по отношению к тому, к своему другу. То есть, чем больше у него он растроган, тем больше, конечно, у него и кипящие слезы. 20. После точки. Кенгу Битмаот гамурот 21 шаген ротахот меот каэш басот решафега решфей эш шалгевет ют кей точка. 20 кен гу битмаот, также и в слезах, также и в отношении слез гамурот, о которых сказано. 21 Шеген ротахот меот каэш, что они весьма кипящие, как огонь. Басот в секрете написанного в песне песней. Решафега рашфей эш, ее пламя, как пламя огня, шалгевет юткей, пламя юткей. пламя исходит от Юд-Кей, правильно? Из Хохмы. Хохма – это Юд. Конечно, переводится через, передается через Гей, через высшую Бину, через Бину и так далее. Точка. Везеам родимай тимаин ратихин 23 ка эшелего яма раба умидат амалхут мица 24 ахохма никра яма раба имимена нимшахим маин 25 рабим адирим мишбреям 22. Везе амрой, это что он говорит, зогар дыма, и дымаин, ратихин, каэша, слезы кипящие, как огонь, лего яма раба, внутри большого моря. Умидата малхут. Сейчас он объясняет, он слова зогара, он объясняет. А свойство малхут. Мицада хохма, со стороны хохмы, то есть ее свойство от хохмы, никра яма раба называется большое море. Кимимена немшахим, ибо от нее притягивается маем раби мадерим, возвышенные большие воды. Межбрей ям, которые ломают, которые пробивают море. Такой тоже стих такой. 26. Везеше умер. Умиенон дымаин каим гагу мемана. 27. Ды яма. Первое слово, вторая буква, не два, не вав, а юд. Выткаем двоеточие. Еще что-то он рассказывает нам дальше. Везешо мэр, и вот и это, что он, Зогар, говорит. Уминон дымаин. И вот от этих слез каим существует. Имеется и существование гагум и манал, смотри, что он говорит, тот назначенный, такой назначенный над морем, назначенный деяма, назначенный над морем. То есть та сила, которая назначена над морем. Что это означает? Посмотрим дальше. Виткаем, и он этим самым он имеет свое существование. Вот этими слезами, которые падают от хохмы. Двоеточие. Айну ото асар шель аям. 28. Шенегерак баэт брията улам. Он объясняет нам. Айну, то есть, ото асар, тот министр моря, министр моря. То есть, та сила, о которой он сейчас говорит. Шенегерат Баэт Брията Улам, который был убит во время сотворения мира. Он нам объяснит постепенно, что это такое. Конечно же, имеет место, увидим дальше, что он нам расскажет, если не расскажет, добавим что-то. Точка. К Моше Амру Хазаль. 29. Аля пасук. Увитву на то. Махац рагав. Шивад. Шебаэт. Шебаэт. 30. Шенеймарло. Екар. Гамаим. Эль маком эхат. Здесь тоже, по-моему, нехорошо. Якав. Якаву. Здесь должно быть, да? Здесь должно быть вав вместо реш. Третье слово должно быть вав. Это из стиха истории, из акта творения. Якаву гамаем эль маком эхат. Пусть соберутся воды, пусть стекаются и соберутся воды в одно место. 31. Ло рацал ли в ло мимей брешит. Когда вот это было дано, вот это... А я еще не объяснял, да? Ло рацал ли в ло мимей брешит. Веомер. 32. Там то, что не перевел. Шеме эйло адмаот. Ано флот. Лияма раба. Гу. 33. Каем. Вейт каем. Шеоле халидей. Ариадам. Вышав. Летхия. 28 теперь. Это все еще одно предложение. Двадцать восемь после точки. Ух, Моше готов. И как на и к Моше Амру. И как сказали Хазаль, мудрецы Торы. 29. Аля пасук. О стихе. Уви тфунато и своим разумением, своей тфуной, махац рагав, был разбит, или разбит был рагав, а вот этот рагав, реш, гей, Бет – это имя назначенного вот этого над морем. Шебаэт шеней марло, что во время, когда ему сказали, и каву магамаем эль макомыха, то есть в Торе, как сказано было, то есть сказали, Творец сказал, Элоким, пусть стекутся воды в одно место. Значит, он был назначен над морем, что его была задача. Он должен был сделать, выполнить это, то есть сделать так, чтобы воды стеклись в одно место. Видишь, духовное все это, конечно. Но идем дальше. Пока сначала надо взять то, что не понимаешь, и взять это выше знания. 31. Лора цали в ловом имей брешит. Он не пожелал поглотить воды брешита. То есть те воды, когда, помнишь, были воды, когда были, все была вода, и потом Ашем Элоким, он разделил воды, высшие воды, низшие воды. Но надо было тогда все равно убрать воды, чтобы было место на творении, правильно? Чтобы было место на творение, работа и суша, чтобы появилась. И так далее. Веомер, и он сказал, Шемейлу адмаот ганофлот лаямараба, что что от этих слез, что падают в большое море, Гу 33, каем, выйд каем, он существует и продолжает свое существование, шеголех аль-ядам, что он продолжает благодаря им, вышав литхия, и возвращается к жизни. Вот с каждым разом, когда эти слезы падают в это море, большое море, то он этим как бы восстанавливает свое существование. Очень-очень тонкая вещь. Конечно, это мидраш. Как это все понять? Конечно, было разбиение килим и все это прочее. Увидим, что он нам рассказывает. 34. Везешек готов. Векадиш шме дималька кадиша. 35. Векабиль але лемевале коль меймавы дебрешит. Так вот теперь о нем сейчас говорится. Об этом, о нем, об этом назначенном над морем. Министр моря, который постоянно теперь оживляется тем, что он, когда дают в эти слезы, когда падают, этим он и существует. Очень тонкая вещь, конечно, здесь. Везешомер, это что Зогар говорит, векадиш мей демалка кадиша, и он освящает имя святого царя. 35. Вы кабель алла, и он взял на себя, то есть обязал себе, взял на себя, лымывал и коль, мывал и дебришит, чтобы взял на себя, чтобы поглотить все воды брешита, все воды начала, то есть творения, акта творения. Ибо акт творения был в том, чтобы из того, что был как бы являлась неопределенностью, не имела однозначного как бы существования, не было одифференцировано, чтобы оно постепенно все получилось, стало на свое, на свои места. 36. Кибаэт брията улам. Логигия шум тикун. Вот сейчас он нам это объясняет. 37. Эль гамалхут ды малхут. Ямациль тикен. Это следующая страница. Айн 70-я, правая колонка Гасулам. Ауламот абия. Басот ман дебина. Велоба ман 32 ды малхут. Шезе гиспик рак летет решонот демалхут. Вело 33 лемалхут демалхут. Канал. Точка. Ничего, это все, все мы уже, уже учили, мы знаем, в принципе, уже эти вещи. Но объяснение, как он, с какой стороны, слова Зогара. И так далее. Вот это все добавляет нам ощущение. Смотри. На предыдущей странице, строчка 36. Он объясняет нам. Что это такое? Что это за назначенный? Что он? И так далее. Кибаэт брията улам. Ибо во время сотворения мира логики яшум тикун не было... Не было никакого, абсолютно никакого исправления, не было малхут да малхут. Киама ациль тикен, это уламот, ибо источник, создатель, установил, исправил миры. Следующая страница, 70 айн, правая колонка Асулам, первая строчка. Только, ибо он исправил миры Абия, то есть Творец исправил миры, установил миры Абия, басот ман де бина, в сути ман бины. Вело ба ман де малхут, а не ман малхута. Шезе гиспик рак летет решено де малхут. Что этого достаточно только, только для девяти первых сферот Малхута. Велола Малхут де Малхут, а не сама Малхут де Малхут. Как сказано выше. Мы помним, да, что, как мы говорили, 49 врат бины, а не более. То есть этим самым последние врата не было установлено так, что... Что значит бина, ман бины? Что эти миры Абия, они были установлены, то есть сделаны вторым цинцумом. Правильно? А вторым цинцумом означает, что это биной. Это есть ман, который называется, мы называем бина. И через мифтаха, через ключ, 49-е врата идет, Мохин проходит, открывается врата, и Мохин проходит к нижним зон. А 50-е врата Малхут и Малхут, она закрыта, и потому что ничего не исчезает духовно, правильно? Цимцум Алеф, он остается. Три после точки. Везе сод. Машега туфха, Машега мрухазаль. Аль четыре апасук. И миата. А миата. И миата, скажем. И ми ате. И ми атем. Пять. Бешутафут. Бешутафут. Они гитхальти гауламот ватем гомрим. Шесть. Отам ки амалхуд и малхуд. Кольтикуна муталь сем рак аля тахтоним. Кулифихах. Кашины марло. А, Элисон Пын, ну, что, точка стоит, седьмая строчка стоит точка. Я не заметил ее. Третья строчка. Там еще дальше продолжалась мысль, поэтому я пошел дальше. Но надо остановиться здесь. Третья строчка. Очень внимательно слушай. Все это очень с разных сторон поясняет, как это функционирует. И то же самое, что у нас. Везе сот машек амруха хазаль. Это то, что это тот секрет, что сказали мудрецы о стихе. Исаия, у него был стих такой, Исаия 51. Амията, ты мой народ. То есть лучше сказать так, амията, там было написано амията со звуком А под. Амията, ты мой народ. А мудрецы говорят, они говорят, читать надо это так. Имията, и под айн, а не а. И тогда получается, со мной ты. И потом объясняют они. А со мной вы, ими со мной, а тем вы, бешитфут, со мной вы в партнерстве. То есть те, кто работает на Творца, кто желает двикут, слияние по свойствам, то он говорит, что вы со мной в партнерстве. Они гитхальти аоламот, я начал миры. Начало положил я, мир, начало миров положил я. Ватем гомримо там, а вы их завершаете. Шесть. Киамалхут. Почему это? Потому что все зависит от ман, правильно? Все, что было сделано свыше. То есть все миры, все было сделано, все подготовлено. Так? То есть весь стол накрыт, все подготовлено, означает все миры сделаны. Весь путь к поднятию есть, к исправлению есть. Только теперь что осталось? Только ман поднять, поднимать. И завершить свое, и завершить этим самым то еще те поднять, те нецуцот, те искры святости, что еще есть в клипотах. Ки амалхут демалхут, ибо, смотришь, он говорит, Малхут де Малхут. Коль тикуна, все ее, смотри, что он говорит, все ее исправление возложено на нижних. Потрясающе, что он говорит. В то время, когда религиозники, они просто ждут, как бы так говорят все, ну, это не наша жизнь, не в нашей, не при нашей жизни это все будет. Это все освободитель придет, и все. И вот это вся, все, что делается. В то время, когда, видишь, мы учим, что все, Малхут де Малхут, все ее исправление возложено на нижних. Точка. Улефихах кашене марло лесар гаям восем. И кого гамаем эль маком эхад. Девять. Сирев велорадца ливло коль мимей брешит. Ки десять. Аклипот гаю говроталав. Михамат хисарон гатикун одиннадцать. Шель малхут де малхут. Валькенерак. Слышь, он говорит. Семь. Улефихах, он объясняет нам это явление, что вот это, этого назначенного над морем. Улефихах, и поэтому кашеней марло, когда было сказано лесара ямц, министру моря, и кову гамаем эль маком эхад, пусть стекутся воды в одно место. То есть, пусть обнажится Малхут да Малхут, пусть все будет как бы исправлено и так далее. Сирев, он отказался. Велораца ливло, потому что там, в этих водах, в этих водах там были и клипот, и все было там, и святость, и клипот. И он отказался. Велораца ливло, и он не захотел поглотить все воды Брешита, все воды... акта творения. Почему ки десять аклипот, а юго в роталов? Ибо аклипоты, они превосходили его. Михаматах и Сарона Тикун, смотри, почему, из-за недостачи исправления Малхут да Малхут. Валькен Негерак, и поэтому он был убит. Так. Точка. Амнам Эйлу. То есть это было еще до появления человека. Понятно? А человек, он только мог, на человека было возложено исправление Малхуда Малхуда. Амнам эйлу гадма от ганаль. Ген амываррот вагамита кнот. Эт 13 амалхуд де Малхуд. Валькен нот-нот хают лесаро 14 шель ям. Шеюхаль ламот лекадеш. Шмей демалка 15 кадиша. Дайну лекаем цивуе. Цивуе демаре, лучше сказать, это арамейское окончание. Цивуе демаре. Олемевале 16. Коль меймаве де брешит. И аз титбатель на коль 17. Аклипот шебаулам. Веколько хот араша. Вайкаву 18 кулам эль маком эхад шеху сод ацилут. Ки олам 19 ацилут. Итпашет башаве им раглей ак. Аде 20 лаулам газе. Вайе гмар атикун. Ки Ешов 21 Абия Легьот Ацилут. Потрясающе, как он вам объясняет сейчас. Все надо иметь терпение. На все надо иметь терпение в духовном. Все, что он нам рассказывал, все это, и что это такое, и что за это назначено, и это, и его убили, и это, все, что эти вещи. Надо слушать внимательно и соединять их. Духовные связи, самому прокладывать эти связи, поэтому совершенно невозможно объяснить духовное. Иначе, чем дать возможность человеку постепенно, чтобы он мог эти, все эти связи прокладывать, устанавливать сам духовно внутри себя. Поэтому он потрясающе нам объясняет. Смотри. Строчка 11. Смотри, какое большое предложение. Совершенно не ощущается, что оно большое, все размеренно, все плавно. Амнам. Однако. Эйлу 12 одно. Вот она. Эти слезы, как сказано выше, ген, они, очень-очень внимательно, это здесь суть всего. Они, амываророт, они выясняются, то есть выясняются из клипот. Вега метакнот, исправляются, исправляют. Эт амалхуд и малхуд. Малхуд и ими как бы исправляется малхуд и малхуд. И исправляется этим самым, этими слезами малхуд и малхуд. Валькен, и поэтому нот-нот хают лесарошалаям. О, и поэтому они дают жизненную силу, силу жизнь министру моря. 14. Шиюхалам, вот, чтобы он смог стать, как бы поддержать, стать Лекадеш шмейд малка кадиша, чтобы восстать, как бы встать и освящать имя святого царя. 15. Он объясняет нам. Дай, ну то есть лекаем цивуега, то есть и исполнить приказ, наказание своего господина, указание или наказание своего господина. Улымывалый коль 16 меймавиде брешит. И чтобы поглотить все воды брешита. То есть он тогда этого не сделал, да, тогда он был убит. А теперь тем, что исправляет творение, исправляет малхут да малхут, нижние, которые поднимают ман, дается, слезы приходят, и они проникают в это море, и таким образом, конечно же, клипот уменьшают свою силу, уменьшается сила клипот тем, что и он получает свою жизненную силу. Немножко, конечно, странно нам кажется, что вся задача наша в том, чтобы мы всегда учили, что надо поднимать, да, святость, помнишь, да, поднимать искры святости из клипот, да, в ацилут. А здесь он говорит нам вещь, которая наоборот, как бы что-то, да, что-то тонкие вещи, вот тонкие света, свет хохма, что-то проникает без зевуга туда. Что ж получается, что носим воду опять вытаскиваем воду из моря и носим ее опять ведрами опять ее опять в воду, да? Что ж такое получается? Такой вопрос может возникнуть, не правда ли? Так вот, конечно же, то, что мы вытаскиваем из клипот, это то, что разбито было, то, что надо было вытащить. А теперь то, что приходит сверху, это не относится, правильно? Не относится к Илим, не относится к Масахам и так далее, тогда то, что было разбито. А как бы дополняет, как бы добавляет силу сверху, вот это что он и говорит, что милосердие, добавляется нам сверху еще сила этим самым, чтобы выполнить свою задачу. То есть это как бы называлось в пробирку еще вставали туда такой вот, чтобы она освещала, оно само, такая бы как бы то, что само как бы не участвует в реакции, а катализатор. Как бы катализатор процесса. Знаешь, в химии есть такая вещь, катализатор, то есть как бы само не участвует в процессе, но способствует процессу. Я так слово просто сказал, наподобие вот этого. Ки 16 после запятой. Ки аз китбательна коля клепоши баулам, ибо тогда, когда он все это, когда, ибо тогда в Гмартику будут титбательно, они пропадут все клипот, что в мире. То есть не будет у них места, так как нет, когда нет у них свечения искр святости, то они сами по себе отмирают, то есть тускнут, да, как сказать, потухают. Коль кохот ареша и все силы злодея. Выкову 18 кулам эль маком эхат, и все стекутся в одно место. Шигусот от силут. Какое это место? Вот сейчас он объясняет нам. Что это суть от силут. Откуда они все стекутся? Это в от силут. Ки олама от силут, ибо мир от силут. Гит пашет башаве им раглай ак. То есть гмартикун. Мир от силут. Он распространится одинаково с ногами Адама Кадмона. Ад 20 улам, леолам газе до этого мира, до точки этого мира. Вейхе гмара тикун, и будет гмар тикун. Ки яшов абияли йот ацилут, ибо бия, брия и церава сия, которые вышли в миры разделения, они вернутся и станут ацилутом. То есть они, мы возвращаемся 6000 лет, возвращаем их в святости, их возвращаем их к ацилуту. А тогда и ацилут еще сам опустится, да, на эти три мира, до этого мира, точки этого мира. И тогда все равно, что они возвращаются к ацилуту. То есть ацилут приходит тогда и к мирам бия. А бия – это все место, где есть место клипот. Точка. 21 после точки. Везе шомер. Умиенон дымаен 22. Каем гаху мимана ды яма. Вид каем векадиш 23. Шмей дымалька кадиша. Векабил але лемевалы 24 коль мемавы дебрешит. 21 после точки. Везе шомер, это что он говорит. Зохар уминон демаин, а из этих слез 22 каим гагу мемана деяма существует тот, назначенный над морем. Виткаем, и он существует, и он этим самым продолжает свое существование. Векадиш шмеде малка, и он освящает имя 23 святого царя, векабель алей, берет на себя лемевалей, поглотить 24 коль меймавид брешит, все воды брешита. Ибо эти воды брешита, сказал Творец, то есть Элоким, сказал, как они должны быть убраны, куда и так далее. И вот надо было это сделать. Вот так как не было еще человека и так далее, и так далее. Ну, есть еще вопросы, почему же его убили, если он не согласился, и так далее, он не согласился, была какая-то уважительная причина, как бы нам бы казалось бы. Ну, то, что мы не понимаем, бери это в себя и спрячь в себя, и придет момент, когда тебе это раскроется. Потому что не задача наша раскрывать вещи. Даже то, что я, конечно же, я над этим тоже много слез проливал. Но что я познал, я познаю, это мое познание, не значит, что я должен тоже сразу тебе рассказать, разжевать. Тем более он это не делает. То, что он объясняет, нам должно быть при первом чтении достаточно. 25. Везе шомер башаата дейтканшун коль аммамы амамия. 26. Аль амад кадиша. Двоеточие. Везе шомер, это что он говорит, 25. Оба башаата в тот час, дословно, дейт каншун, когда соберутся, коль амамья, все народы, 26, аль ама кадиша, на святой народ. Двоеточие. Конечно, не надо думать, что это будет физически, что народы соберутся против Израиля и так далее, что это будет война такая и всякая, и там Гог и Магог, и все это, как это все духовные вещи. Двоеточие. Проявится и в нашем мире. В нашем мире тоже есть проекция, конечно же, и страдания, и все понятно, что это будет. Ки заигела атид багмара тикун. Смотри, что говорит. Безусловно, что народы в конце концов не смогут жить, так они сейчас живут в неведении, в грязи и в разврате со всех сторон. А придет поколение дальше, и далее приходит поколение, когда это уже невозможно будет. И тогда, конечно, станут очень крепко упираться, защищаться, засыраться будет все сделать, все возможное, чтобы удержаться за желание получить ради себя, ибо это природа народов. Все в одном человеке, конечно, но все есть общее и частное. И тогда получается то явление, как мы видим при угасании свечи. Вот проследи, когда свеча угасает, в самый последний момент она разгорается. И потом гаснет и умирает. Поэтому то же самое явление и в этом при окончании этого мира, то есть при гмар-тикуне, то же самое будет и в отношении народов и святого народа. То есть желание получить ради себя поднимется и захочет как бы завладеть еще последним, уже просто от последних как бы судорог захочет завладеть еще желанием отдачи. А затем сдадутся. И это о том, о чем писали пророки, что на своих плечах народы принесут тебя живьем. Конечно, принесут тебя на своих плечах в Иерусалим. На плечах, потому что, правильно, потому что плечи это хесед и гвура, то есть начало тела парцуфа это хесед и гвура, а Израиль это народы мира, это семь нижних сферот, то есть 70 народов, по 7 по 10, а Израиль это рож. Поэтому все исполнится так, как сделано 10 сферот, то есть голова будет находиться на плечах. Понятно? Народы мира принесут Израиль на плечах, то есть голова будет появиться так же, как и голова прицепится к телу, и тело получит голову. Ки зе егьела атид багмара тикун, ибо это будет в будущем в гумар тикуне, 27. Ше аз, что тогда, коль умота улам, все народы мира, тит кабец на бават ахат соберутся в одним махом, легашмит эт Исраэль хасви шалом, уничтожить, чтобы уничтожить Израиль, Боже упаси. В азид галеза, и тогда вот это раскроется. 29. Шесаро шельям евале кольми мэ брешит. Что министр моря поглотит все воды брешита. Венит 30. Вейнган вон. Майя. Веяврон. Бегниво. Банегиво. Извини. Банегиво. Деит япшу. Амаем. 31. Обней Исраэль. Я вру, Баябаша. Точка. Видишь, что он говорит нам? Потрясающе, что вот это вот будет. Теперь он дальше говорит 30-е. Ваин гавун и осушатся воды. Ваяврун Банегиво. И они, то есть народ, то есть святой народ пройдет по суше. Шит япшу гамаем, что воды осушатся. Смотри, что он говорит нам. 31. Убне Исраэль, а сыновья Израилевы, явру баябаша, пройдут по суше. То есть, то, что было, смотри, то, что было при осушении, как мы говорили, Черного моря, да, Ямсуф. Это было как бы преддверием, это было еще как бы появилось в мире, но должно быть духовное вот это, оно будет лишь при Гмар-Тикуне. Настоящее прохождение вот этого моря, Большого моря. В Гмар-Тикуне, то есть все эти преобразования, которые тогда найдут место. 31. Везе сот, кимей цитеха мерец, 32. Мицраим, арена нефлаот. Точка. И это суть того, что написано в Торе, в Миха. Как в дни твоего выхода из Египта, 32, Эрена Нефлаот, вы увидите чудеса. Точка. Аваль аз гаета 33 рак атхала. Кило гая эла баямсу. Верак 34 лешату. Аваль багмара тикунь его лея. Его ла амавит ланецах. Знаешь, что он говорит нам? Аваль аз гаета рак атхала. Но тогда, когда сыновья Израилевы проходили, когда они выходили из Египта, из рабства духовного и физического, что тогда было только начало. Кило яйла ба ямсуф, и это было только в ямсуф, это было только при прохождении Черного моря. В Ирак лешато, и это было только как бы моментально, как бы временное такое, такое временное явление, связанное с этим моментом. Аваль багмара тикун, но в гмар тикуне его лага мавит ланецах, смерть будет поглощена навеки.